Глава 14. Елена Петелина вышла из клиники репродукции «Заветный шанс» и позвонила Феликсу Дорецкому. «Что выяснила? Докладывай!» — сходу потребовал начальник. «Я рожала в условиях попроще. Палаты, оборудование, персонал. Можно позавидовать», — честно призналась женщина. «Петелина, давай без лирики. Что выяснила по уголовному делу?» Опросила врачей, изъяла медицинскую карту на умершего мальчика и договор о суррогатном материнстве. «Что там?» Мальчика родила суррогатная мама для пары из Филиппин. Роженица сразу написала отказ в пользу биологических родителей и уехала домой. Судя по медкарте, мальчик родился с серьезной патологией. 3 недели ребенок провел в клинике, а последнюю неделю у няни на квартире. Если диагноз подтвердит наш судмедэксперт, обвинение с няней можно будет снять. — Ты изъяла документы только на одного ребенка? — возмутился Дорецкий. — В рамках расследования убийства по неосторожности. — Ну, Петелина, узко мыслишь. Роженица, гражданка России. — Да, из Кировской области. — А ребенка отдали иностранцам. «Мальчик умер», — напомнила Петелина. «Это неважно», — отмахнулся начальник. «Роженица получила деньги, а иностранцы заплатили. Разве не так?» «В договоре есть сумма компенсации», — вынуждена была признать следователь. «Так вот, факт купли-продажи налицо. Торговля детьми поставлена на поток. Это не только уголовное преступление, а вызов обществу. Петелина, ты теряешь хватку». «Я расследую факт смерти», — начала оправдываться Елена, но начальник ее перебил. «Диктуй адрес клиники, я сам займусь». Вечером дома Елена постаралась отбросить служебные заботы, приготовила ужин и позвала Марата. «Марат, веди Сашу кушать». 3-летний сын первым вбежал на кухню и залез на высокий стульчик, не выпуская из руки игрушечную собачку. Мама уже знала, что это гонщик из популярного мультфильма. Ее радовало, что простуда отступила. Сын живой и подвижный, как прежде. — Мультики! Мультики! Щенячий патруль! — запросил мальчик, устраиваясь на стуле. — Сначала поешь, — настояла мама, придвинув малышу тарелку. — Лен, я обещал. Марат сделал виноватое лицо и взялся за пульт. 2 пары мужских глаз с надеждой смотрели на женские. Любимые детские глазенки готовы были брызнуть слезами, большие мужские просили войти в положение. Елена сдалась. — Спать сам будешь укладывать. 2 теплые улыбки синхронно отблагодарили маму и жену. Марат включил телевизор, попал на новости. На экране появилась знакомая квартира, из которой выносят младенцев, и лицо Маши Луганцевой. «Не переключай!» Елена остановила Марата. Журналистка источала праведный гнев. «Здесь в ужасных условиях содержались новорожденные дети. Сразу 5 малышей от невыясненных родителей. За ними присматривала семейная пара без специального образования. Передерживали как щенков для продажи. И вот результат. 1 ребенок умер. Следствию еще предстоит разобраться». «Лена!» Марат переключил на детский канал, показывая взглядом на испуганного Сашу. «Следи, чтобы он покушал», — сказала Елена и вышла в гостиную. Там она включила телевизор. Новостной канал уже показывал Феликса Дорецкого. Подполковник юстиции в безупречном форменном кителе стоял на фоне стены с логотипом Следственного комитета и давал интервью все той же Маше Луганцевой. Железный Феликс говорил еще более эмоционально, чем корреспондентка. «Потерять младенца, которому отроду всего месяц, что может быть страшнее? Малыш скончался, потому что не имел должного ухода. умер маленький человек нашей страны, у которого даже нет имени. Такому же риску подвергаются и другие наши дети. Сегодня мы спасли 4 малышей. «По чьей вине это произошло? Кто понесет наказание?» — спрашивала журналистка. «Непосредственные виновники. Семейная пара, проживающая с детьми, уже задержаны. Им будет предъявлено обвинение. Но у следствия есть понимание, что это рядовые исполнители, а организаторы мутной схемы купли-продажи детей — агентство по суррогатному материнству «Заветный шанс». Сегодня мы провели обыски в агентстве. Результаты обнародуем позже». «Феликс Эдуардович, а что можно сказать уже сейчас?» Железный Феликс свел брови, его лицо укрупнили. Следственный комитет вскрыл серьезный криминальный нарост над якобы благородной системой помощи бездетным парам. Мы в начале расследования. Сворованные половые клетки, рискованные медицинские услуги, поддельные документы и все ради продажи российских младенцев иностранцам. Под носом у общества идет огромная теневая деятельность, которая обходит законы. «Возмутительно! Что же делать?» Дорецкий приосанился. «Я обещаю, что возьму данное расследование под свой личный контроль. Виновные будут изобличены и понесут самое суровое наказание». «Спасибо, Феликс Эдуардович. Мы продолжим информировать общество о результатах расследования». В момент окончания репортажа в комнату вошел Марат. «Железный Феликс жжет? Что он еще наговорил?» «У Маши есть телеграм-канал». Елена взяла смартфон, провела пальцем. «Уже выложила. Лови ссылку». Марат посмотрел репортаж. «О, да, тут уже масса комментариев». Елена покивала. «Еще ничего не ясно, но все осуждают. Ребенок умер. Как иначе? Кто, как и почему? Вечные вопросы следователя», — задумчиво произнесла Елена и отложила телефон. «Марат, как тебе участковый? Толковый парень?» «Шевчук бьет копытом, чтобы выполнить поручение самой петли». «Этих поручений теперь прибавится. Второе ЧП на его участке. А первое — исчезновение педиатра. Мне показалось, что его сестра Екатерина что-то недоговаривает о Лидии Мурзиной. Врачи — это клан. Ссор из избы не выносят». Шевчук обещал расспросить сестру про педиатра. «Хорошо. Продолжай с ним работать». Из кухни послышался детский возглас. «Мультик еще будет!» «Реклама», — догадалась Елена. Спохватилась и ткнула Марата в бок. «Тебе еще Сашу укладывать». Марат обнял женщину за плечи, ласково заглянул в глаза. «Одному?» «У меня еще дочь есть. Я Насте позвоню». «А потом?» Елена расслабилась и прильнула к Марату. «Ладно. Моем Сашу вместе. Я укладываю, а ты читаешь сказку. Хватит мультиков».